Глава шестая. Суп с картошкой и лортами, местными макаронами, должен был придать сил и позволить дожить до вечера. Не знаю, кому он там помог, но я съела глубокую тарелку и не наелась. Мой организм, непривычный к постоянной физической работе, требовал покормить его чем-то более существенным, например, мясом. Не сказать, чтобы я сильно этому удивилась. Попала я сюда в своем теле, и оно на земле потребляло низкокалорийную пищу. Но при этом и не выкладывалось так сильно физически. Максимум – прогулка от остановки до дома или тренировка в тренажерном зале раз в неделю. Здесь же я чувствовала себя шахтером, спускающимся в шахту каждый день на протяжении как минимум 2 месяцев. И все бы ничего, но мяса у нас было крайне мало, и его следовало экономить, иначе зимой можно было от голода ноги протянуть. А потому я подавила вздох, взяла горбушку хлеба и начала ее жевать, запивая кружкой воды. Хоть как-то голод забью. Вообще, конечно, в округе было не так уж много аристократических семей, которые могли себе позволить есть мясо хотя бы 3 раза в неделю. Да что там мясо? Многие семьи и более доступную и дешевую рыбу видели пару раз в месяц, не чаще. Прямо как крестьяне. И отличались те семьи от крестьян только приставкой к фамилии и местом жительства. В остальном же дочери баронов, виконтов, обедневших графов с детства учились готовить, ухаживать за скотиной, ну и рукодельничать, конечно же. А мальчики, кроме занятий с оружием, кололи дрова и чинили изгородь. И те же сыновья виконта Ростина Дорт-Нартойского, Гастон и Дартас, 28 и 32 лет соответственно, при необходимости способны были силки в лесу поставить, зайца или тетерева подстрелить, рыбу из речки выудить. Да мало ли, денег в их семье тоже не водилось. Зато все, кто жил у них в замке, могли себя обеспечить всем необходимым. Я доела горбушку, допила воду. Что-то часто я начала вспоминать о виконте. Не к добру это. Как-то не хотелось мне выходить замуж без чувств. И даже если не любовь, то хотя бы симпатия ко второй половинке должна быть. А к сыновьям виконта я не ощущала ничего, вообще ничего, как на пустое место смотрела. Но вот как за кого-то из них замуж выходить при таком раскладе? Решительно выкинув из головы виконта и его сыновей, я встала со своего места. Нам с Арасой сейчас предстояло заняться шитьем и штопкой. Кто что умеет. Мы обе старались носить одежду аккуратно, чтобы не наделать в ней дыр. Но вчера внезапно оказалось, что пора зашивать 2 моих платья и 1 Арасы. Она же взяла в руки иголку, нитки, остатки кружев и лент. И принялась расшивать мне 1 из домашних платьев, чтобы оно казалось нарядным. Рукоделием мы занимались до сумерек. Я обнаружила, что уроки труда в школе на земле не прошли бесследно. И кое-что мне все же удавалось. Приятное осознание для моего самолюбия. С сумерками мы с Арасой перешли в кухню. Зажгли лучину и стали чаевничать. Горячий ароматный чай, настоянный на травах, отлично подходил к сливовому варенью, приготовленному вчера. «Завтра придет молочник, госпожа. Да и к мельнику за мукой сходить надо. Хлеб-то почти закончился», — с явным намеком произнесла Араса. Я кивнула и про себя тяжело вздохнула. Деньги. На все нужны были деньги. Даже для моего нынешнего невысокого уровня жизни. Платить надо было везде и всюду. Мельнику, молочнику, мяснику. Ну, хорошо, к последнему мы не заглядывали. Жили вынужденными вегетарианцами, старательно экономили, пытались обходиться без мяса. А вот молоко и муку покупали регулярно. Да и самой Арасе я платила за труд. Благо, в доме при тщательном осмотре нашлись несколько серебрушек и немного меди. Да вот только из этих запасов мало что останется уже к середине зимы. Как бы бережливо я с ними не обращалась. В общем, деньги тратились, но не зарабатывались. Хоть отказывайся от всех покупок и сиди на припасах. Сволочи! — крутилась в голове тоскливая. Гады! Хотя бы правила игры объяснили, когда меня сюда закинули. А то бросили без всего. И крутись, дорогая попаданка, как можешь. Я ощущала себя участницей реалити-шоу «Выживи в другом мире и не сойди при этом с ума». «Госпожа!» — позвала Араса. В темноте при тусклом свете лучины я практически не видела ее лица. Только слышала голос. Забыла сказать. «Пока вы стирали, приходила служанка от графов Артанасских. Они собираются завтра в гости пожаловать». «Отлично!» — угрюмо пробормотала я. «Значит, будут есть хлеб с вареньем, если там что-то останется». Араса тихо фыркнула, видимо, представив, как графские дети с жадностью съедают все, что только появится на обеденном столе.